Все же, активируется третья стадия эксклюзивного навыка «Точка зрения всеведущего читателя». Я планировал не использовать эту силу на моих товарищей. К сожалению, у меня не было другого выбора в моей нынешней ситуации. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. В сопровождении боли, сродни моей раздавленной голове, смутные, нечеткие образы всплыли перед глазами. Белый шум был довольно интенсивным, возможно, из-за ухудшающегося повреждения истории, но я все еще мог как-то разобрать содержимое. «Идите и спасите Ким Дакчу». Хаотическое поле битвы появилось передо мной, а потом я увидел, как посох Цзиньгу качает небеса этого поля битвы. Он пришел, тонкий мех золотистого цвета очаровательно танцевал в воздухе. Чан Хайон, умело пережившая появление великого мудреца, высвобождала свой новый статус в небо. Дракон черного пламени и Уриэль помогали ей, и за ними я также увидел Киргиоза и святую, разрывающую небеса мечом Аиты Персифона защищали моих спутников от клонов. Массовый производитель был занят загрузкой свернутых созвездий в его феррогени класса X, и вскоре из центра поля битвы раздался громкий взрыв, и неожиданно появился гигантский корабль. Это знак завета, который я заключаю между мной и тобой и каждым живым существом с тобой, завет для всех будущих поколений. История Ковчега, написанная Эдемом, начала красить поле битвы. Мне показалось, что Метатрон принял решение. В самом деле, он, должно быть, понял, что запечатать дракона апокалипсиса было бы слишком сложно в этот момент. А Джосси, Син Юсон и Личихи на борту Ковчега смотрели на небо. Первая поддерживала Ликильона, который, казалось, потерял сознание. Она была обязана не дать мальчику впасть в ярость, и, к счастью, мое воплощение, казалось, превосходно выполняло свой долг. Созвездия и воплощения эвакуировались на ковчег, и затем я услышал звук разрушения острова. Созвездие Хранитель Мандалы смотрит на вас. Я думал, что слабые очертания буддийских четок появились перед моими глазами, и именно тогда я услышал его настоящий голос. «О, дорогой ребенок, наконец-то дошло до этого». Я мог только слабо улыбнуться ему. «Вы уже знали, что это произойдет». 108 четок, появившихся перед моими глазами, начали излучать удивительный свет. Шакьямуни, должно быть, предсказал этот момент, как только я появился на его радаре. Для него течение времени было не прямым, а фактически одним гигантским кругом. Возможно, он не знал подробной информации о будущем, но благодаря событиям прошлого он смог прочитать настоящее. История этого острова заканчивается здесь, и с этого момента все станет довольно занятым. Я уже знал, почему он станет занятым благодаря путям выживания. Бусины четок вибрировали одновременно, становясь все белее и белее. Вскоре этот остров будет закрыт. И точно так же, как-то, что произошло десятки тысяч лет назад, этот остров снова запечатает дракона апокалипсиса. Этот остров станет гигантскими четками, сдерживающими дракона апокалипсиса. Пожалуйста, позвольте моим спутникам на ковчеге сбежать с острова. Четки передо мной излучали слабый след света. Это был знак согласия. Тем не менее ты не можешь быть спасен, дитя мое. Я кивнул. Я так и думал. Ну, в конце концов, я застрял прямо в середине дракона апокалипсиса и безымянного тумана. О, дорогой ребенок, я молюсь за историю. Его истинный голос был захвачен ударной волной, а также волной темного тумана и был стерт. Все мое тело начало дрожать, как одинокий листок на ветру. Скорость моих распадающихся фрагментов истории ускорялась. Я свернулся еще более плотным калачиком. Я почти достиг своего предела. Если я выдержу эту часть, то компания Ким Дакчи приобретет совершенно новую гигантскую историю. Мы сможем выполнить условия кульминации, которая приведет нас к последнему сценарию. История «Король мира без королей» прекратила свое повествование, но затем истории начали замолкать одна за другой. История «Ученик вернувшегося» прекратила свое повествование. История «Еретик ассоциации гурманов» прекратила свое повествование. Дышать стало труднее, и мое зрение стало тусклым. История «Тот, кого любит архангел» прекратила свое повествование. Я знал, что все будет кончено, если я потеряю здесь свое сознание. История «Тот, кто охотился на короля бедствий» свернулась калачиком. История «Тот, кто убил внешнего бога» сопротивляется. Вот почему я отчаянно держался за свое сознание. Я наполнил свою голову знакомыми историями и словами, стремясь отдалить наступающую тьму. Хорошо, позвольте мне вспомнить пути выживания. Однако по какой-то необычной причине у меня в голове появилось не пути выживания, а моя жизнь в школьные годы. Воспоминания о том, как я украдкой использовал компьютер без ведома моих двоюродных братьев и сестер, чтобы прочитать пути выживания, или когда я рисовал на углах школьного учебника. Воспоминания, когда я транскрибировал содержание романов в тетради или когда составлял диаграмму шкалы силы всех персонажей. «Докча, ты хотел бы стать писателем, когда вырастешь?» Преподаватель спросил меня об этом после того, как обнаружил мое рисование. Я ответил, что хочу стать не писателем, а читателем. Услышав это, учитель сформировал странное выражение на своем лице, но в конце концов улыбнулся в ответ. «Это не такая плохая идея, видишь ли, потому что книге нужен читатель, чтобы она была полна». Тот учитель Ним, который сказал мне это, скончался 4 дня спустя из-за автомобильной аварии. Это была жизнь. Я знал это. Я знал, что жизнь не была какой-то историей. История «Демонический король спасения» прекратила свое повествование. Тем не менее, даже до сих пор, история «Товарищ в жизни и смерти» продолжает свое повествование. Мне бы хотелось, чтобы эта жизнь стала историей. Я хочу жить. Я протянул руку, но это было совершенно бессмысленно. Издалека что-то прорвалось мимо поля битвы дракона апокалипсиса и внешнего бога, чтобы приблизиться к моему местоположению. Хотя это был невероятно слабый общий план человека, я сразу понял, кто это. Звездный поток признает ваши потрясающие достижения. Вы приобрели новую гигантскую историю. Теплые лучи света откуда-то просочились и окутали мое тело. Как только я попытался что-то сказать, откуда-то донесся голос. Глава 78.2. Кульминация. Часть 5. Я хочу спасти его. Я определенно хочу спасти его. Хан Суюн прикусила губы достаточно сильно, чтобы набрать в рот крови, и снова думала про себя. Созвездие «Демонический король спасения» в настоящее время активирует воля к жизни. Уровень 1. Любой, кто слышал это сообщение, думал бы так же, как и она. Это был не кто-то, а тот Ким Докча. Еще не поздно. Хан Суюн услышала слова Ю Чин Хёка и вытерла кровь, стекающую по ее губам, прежде чем улыбнуться. «Ты знаешь, я никогда никому не уступала в своей жизни. Я знаю, что ты достигла своего предела. Ты говоришь о себе, я могу терпеть дольше, чем ты». Ким Докча была не слишком далеко от них. Тем не менее и время, и их ситуация не выглядели хорошо. Добавленный ранее импульс Чон Хиван, позволивший им двигаться вперед, позволил зайти так далеко. Оставшейся энергией они не могли ни сражаться с клонами, ни прорваться сквозь густой туман тьмы. Ку-гу-гу-гу-гу. Из повязок Хан Суюн, теперь уже полностью растрепавшихся, вылилась смесь крови и историй. Ее цвет лица был невероятно бледным. Ю Чин Хёк проговорил: «Ты планируешь встретить здесь собачью смерть? Просто я не могу тебе доверять на 100%, вот и все». Что-то холодное мелькнуло в глазах Ю Чин Хёка в этот момент. Она все еще спрашивала его: «Ты знаешь, что у меня есть детектор лжи, верно?» «Конечно. Ты действительно считаешь Ким Докчу своим товарищем? Ты задаешь ненужный вопрос. Я знаю, что вы двое прошли через все виды дерьмовых сценариев и создали какую-то связь в процессе. Но, помимо всего этого, есть кое-что, что я все еще не могу обернуть вокруг. Понимаешь, в отличие от того, что она сказала ранее, девушка не активировала детектор лжи во время своей речи. У тебя изначально не было никаких союзников и тому подобного. Но ты сильно изменился после входа в эту регрессию. Вот почему я не могу доверять тебе. Раньше ты всегда оставлял своих союзников ради своего великого дела. Так почему же сейчас ты пытаешься спасти Ким Докчу?» Взгляд Ю Чин Хёка встретился со взглядом Хан Суюн. Прошло так много времени с тех пор, как она последний раз видела его в кромешной темноте, что на мгновение девушка невольно вздрогнула. Возможно, она коснулась чего-то, чего не должна была. Потому что, для начала, Хан Суюн мало что знал об оборотах регрессии Ю Чин Хёка. Парень ответил ей: «Как только эти сценарии заканчиваются, я должен кое-что подтвердить с Ким Докчой». Никто не мог прочитать никаких эмоций или мыслей за каменным выражением его лица. Это было похоже на его версию отчаяния, может быть, ярость или даже адское одиночество молодого человека. Или, возможно, что ничего из этого не принадлежало Ю Чин Хёку, а вместо этого самой Хан Суюн. И именно поэтому, до тех пор я, пока все было так, существовала только одна истина, которую она могла почерпнуть из того, что сказал этот парень. «Хорошо, так, ты планируешь оставить его в живых, не так ли?» Она посмотрела на свою правую руку, Когда закончила говорить, черное пламя горело в темноте, ее ждали там. Самые последние капли ее магической силы были сосредоточены в руке. «Лучше сдержи свое обещание. Если ты не сможешь спасти его, тогда...» Ее горящий взгляд упал на Ю Чинхёка. Ее маленькая ладонь коснулась его спины, и затем разразился сильный шторм магической энергии. «Тебе лучше просто упасть замертво и перейти к следующему регрессу». Изящество черного пламени, простирающееся от ее руки, на мгновение проникло в Ю Чинхёка. В этом случае магическая энергия Чон Хиван и Хан Суюн объединилась, чтобы создать крылья света и тьмы за черным плащом. Куваах! Ю Чинхёк крепко ухватился за черный демонический меч, когда мгновенно пересек огромную пустоту. Он смог пересечь туман тьмы, который не мог преодолеть своими силами, с помощью Чон Хиван и Хан Суюн. Благодать созвездия демоноподобный огненный судья проникает в вас. Благодать созвездия черный огненный дракон бездны проникает в вас. Даже тогда его запас магической силы продолжал падать. Плотность тумана становилась все тяжелее, а свет звезд становился все слабее. Ю Чинхёк стиснул зубы. Ему нужна была более острая, проницательная, более точная история. История, которая может каким-то образом проникнуть сквозь туман бедствия. История тот, кто противостоит чуду, продолжает свое повествование. Это было прямо там, на пути пустоты, на который он смотрел. История, которую он прожил вместе с Ким Дак Чой, была разбросана, как Млечный Путь. Ю Чинхёк бежал по этому пути. История тот, кто убил внешнего бога, продолжает свое повествование. Он побежал по одной из историй, и история Освободитель Гигантов продолжает свое повествование. И когда он бежал по еще одной истории, его тело воплощения начало двигаться все быстрее и быстрее. Вскоре нежные лучи золотого света окутали всю его фигуру. Уровень трансцендентности 2, затем 3. В тот момент, когда он превысил четвертый уровень, тело Ю Чинхёка временно изменилось. Вудудудук. Кости по всему телу закричали, и, как будто она была полностью пересмотрена, внешность молодого человека изменилась и стала еще более невероятной, чем раньше. И в конце концов, Ю Чинхёк вступил в пятый уровень трансцендентности. Системное сообщение: история товарищ в жизни и смерти продолжает свое повествование. Он увидел звезду, умирающую в одиночестве на расстоянии. Но для него этот парень больше не выглядел как созвездие. Ким Дакча. Было еще не поздно. Истории, которые они помнили, все еще остались, а люди, которые помнили его, были еще живы. Историю, которую он так хотел создать, она была еще жива и крута в этом мире. История компании Ким Дакчи продолжает свое повествование. Ты не должен умереть в этом месте. Прочность тела воплощения достигла своего предела. Ковчег зовет вас. Ю Чинхёк внезапно почувствовал мощную силу всасывания, которая тянула его сзади. Эта сила мешала ему приблизиться к Ким Дакче. Созвездие Хранитель Мандалы зовет вас. Замолкни. Ю Чинхёк сопротивлялся всем этим силам и продвигался вперед. Ким Дакча был прямо перед его носом. 10 шагов, 9, 8. Молодой человек терпел искры, падающие на его тело, и продолжал идти дальше. 5 шагов, 4. Он протянул руку. Он потянулся к краям одежды Ким Дакчи, бесцельно дрейфующей в пустоте. В тот момент, когда его рука собиралась коснуться ткани, наряду с ощущением остановки дыхания, окружение начало дрожать. Это было не потому, что он потерял сознание или утратил возможность ориентироваться. Когда он пришел в себя, он понял, что кто-то схватил его за запястье. Твердая, сильная рука держала его запястье, не давая парню уйти. И это оказалось очень знакомой рукой. Спонсор воплощения Ю Чинхёк очень потрясен. Весь мир дрожал. Раздались звуки дракона апокалипсиса и столкновения с внешним богом, и на расстоянии можно было увидеть, как распадался остров и его размеры. Но то, что увидел Ю Чинхёк в тот момент, было гораздо, гораздо более шокирующим, чем эти виды самого апокалипсиса. Прошел хаос, который был бесконечно зловещим, и невозможно определить, насколько далеко он простирался. Белый плащ, точно такой же, как у Ким Дакчи, развивался в космосе. Это существо теперь несло бессознательное тело Ким Дакчи под мышкой. Из кромешной тьмы эта бездонная пара глаз смотрела на Ю Чинхёка. Медленно, мучительно медленно, дрожь распространилась от кончиков пальцев его ног, и его захваченного в плен жестких пальцев запястья дрожало, как сумасшедшие. Потому что Ю Чинхёк знал, кто это был перед его глазами. Он знал, кто это, так хорошо, и из-за этого парень вообще ничего не мог сказать. «Ты Ким Дакча из будущего?» Некоторое время назад Ю Чин Хёб задал этот вопрос кому-то. Он спросил об этом, потому что первоначально думал, что только Ким Дакча знал об этой истории вплоть до 1863 регрессии. Однако теперь он вспомнил тот момент, он понял, насколько глупым был этот вопрос. Существо, которое знало все истории вплоть до 1863 регрессии. Существо, которое понимало историю лучше всего, было не читателем, который ее прочитал, а персонажем, который действительно пережил эту самую историю. «Вернись назад, ты не можешь никого спасти». Глава 78.1. Кульминация, часть 6. Великая битва между драконом Апокалипсиса и неописуемым расстоянием. Звезды продолжали падать, когда столкнулись два бедствия, и это зрелище последних времен транслировалось во все уголки Звездный поток. Конец этого острова приближается. Хранитель Мандалы тоже смотрел это через панель дисплея. Когда остров реинкарнаторов начал распадаться, на его теле воплощения начали появляться небольшие шумы. Юсана все еще застряла в цистерне и обратился к хранителю. «Но вы знали, что это произойдет, не так ли? Что заставляет тебя так говорить?» Ее душа без слов испускала мягкий свет. В настоящее время ее новое тело воплощения еще не проснулось. «Потому что, вы, о котором я читал в библиотеке, было, пожалуйста, ты не должна обсуждать эту историю впредь. Есть те, кто подслушивают наш разговор». В тот момент, когда его слова подошли к концу, весь храм сотряс порочный порыв. Зловещий, мутный воздух давил на окрестности. Звериное рычание можно было услышать дальше. Что-то, появляющееся из теней, отбрасываемых всеми четырьмя углами комнаты, заметно извивалось. Душа Юсаны дрожала от беспокойства, почувствовав приближающиеся ауры. Когда количество пузырьков внутри цистерны возросло, Шакьямуни наконец вышел вперед. «Ох, псы Тиндаласа, кажется, вы пришли сегодня не к той добыче». Он мягко произносил буддийскую молитву, заставляя сгустившиеся вокруг них тени мгновенно исчезать, как будто они были гончими, отправившиеся на поиски другой добычи для охоты. Только после того, как эти тени полностью исчезли, Юсана снова начала говорить с трудом. «Что это были за твари? О, дорогой ребенок, дверь в последний сценарий приближается». Голос Шакьямуни стал серьезнее, весомее. «Ку-гу-гу-гу». Буддистские четки вокруг его шеи, излучающие тепло, поднялись в воздух одновременно. Уже зная, что он собирался сделать, Юсана задал ему новый вопрос. «Я не буду перевоплощаться, почему ты так думаешь? Если этот остров будет уничтожен, то вы тоже умрете, и тогда я не смогу перевоплотиться. Дорогой ребенок, мы уже заключили сделку. Сделка, при которой ты ответишь на мою услугу, и этот старик ответит на твою. Тем самым мы установили мировой баланс». Шакьямуни недоброжелательно улыбнулся и продолжил. «И вот почему, дитя мое, ты реинкарнируешься, как я и обещал. Хотя ты еще не унаследовала тело воплощения и, следовательно, не можешь оставить свой след, помни, что твоя роль в последнем сценарии будет критической». Поэтому она хотела спросить хранителя, что он имел в виду. Но прежде чем Юсана смогла это сделать, ее сознание начало тускнеть. «Пока, пожалуйста, отдохни». После того, как ее душа погрузилась в сон, Шакьямуни извлек ее тело воплощения и начал процедуру, чтобы переслать его в определенное место. Храм снова сотрясся, когда шум ку-гу-гу-гу отразился по всей его внутренней части. Панель дисплея также изменила то, что показывала. Это была сцена двух мужчин с одинаковым выражением лица, уставившихся друг на друга. Один в черном пальто, а другой в белом. «Наконец, ты также сделал свой ход, а тот, кто стоит в конце цикла», Шакьямуни остановился и некоторое время наблюдал за этой сценой, прежде чем повысить голос, как будто он сожалел о чем-то. «В этом случае я должен начать готовиться». «Но как?» Ю Чин Хёк ненавидел этот вопрос. Это был наиболее часто задаваемый вопрос при жизни в качестве регрессора. Он даже знал все потенциальные изменения в репертуаре. «От но как ты это узнал?» «Да но, как ты это сделал, ублюдок?» На самом деле, он так устал от этого вопроса, что были времена, когда молодой человек просто убивал тех, кто мог бы бросить этот вопрос на его пути. Но теперь он, ну как, в итоге он сам задал этот вопрос, хотя парень знал, что его противник будет насмехаться над ним. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Лицо, которое он хорошо знал, проглядывало из-за шторма вероятностей. Это было лицо, которого не могло быть здесь, что-то, чего не должно было быть здесь. Очки хаоса в соответствующем регионе быстро растут. Проблема возникла в балансе сценария. Ючин Хёк неуверенно пошатнулся, но, тем не менее, он сделал все возможное, чтобы выяснить текущую ситуацию. Подобно течению времени, задержанному сломанными часами, внезапно снова бросающимися вперед, бесчисленные гипотезы вспыхнули в его голове. Он должен был быть Ким Дак Чой, но он не Ким Дак Ча. 1863. Но как могло что-то подобное? Ты должен очень хорошо знать, что я ненавижу этот вопрос. Как будто его мысли были прочитаны, человек перед глазами ответил на предыдущий вопрос. Ючин Хёка еще раз взглянул на лицо. Белое космическое пальто бесконечного измерения, мерцающее в ярких взрывах искр. Глазницы, где должна была быть путая тьма, теперь были заполнены радужками того же размера, что и его. Однако это были не только глаза, нос, губы, линия челюсти и даже телосложение. Фигура настолько точная, что он как будто смотрит в зеркало. Единственное отличие в том, что на щеках этого существа пробегал большой шрам. Ючин Хёк говорил почти из-за неверия и гнева. «Ты не я, верный, я не ты». Глаза с мрачной черной тьмой теперь смотрели на Ким Дак Чу, висящего в руках фигуры. Созвездие «Скрытный интриган» смотрит на созвездие «Демонический король спасения». Сообщение прозвучало как последний выстрел, чтобы подтвердить убийство, и Ючин Хёк невольно вздрогнул. «Скрытный интриган» — та сущность, что сейчас была прямо перед ним, была никем иным, как скрытым интриганом. Тот, кто послал Ким Дак Чу в 1863 регрессию, тот, кто рассказал ему секрет Ким Дак Ча и вызвал так много хаоса, тот, кто до сих пор посылал все эти бесчисленные косвенные сообщения. Этот скрытный интриган был им самим, который прошел 1863 регрессию. Ючин Хёк прикусил нижнюю губу, услышав отдаленный взрыв. Он должен подумать об этом в другой день. Отпусти Ким Дак Чу. Его противником был скрытный интриган, внешний бог, рожденный из самого хаоса. Учитывая его непредсказуемый характер до сих пор, было вполне возможно, что внешнее проявление было подделкой. Это чудо, что тебе удалось прожить так долго с такой медленной головой. Заткнись и отпусти его. Или еще что? Ючин Хёк почувствовал, как у него кружится голова от статуса, выливающегося перед его носом. Он знал, что противник был сильным. Даже тогда он не ожидал, что разрыв в силе будет таким большим. Нынешний Ючин Хёк мог равномерно сражаться с Индрой, созвездием высшей категории повествовательного ранга, и не только с этим, он также мог нанести богу тяжелые раны. Но, по сравнению с существом прямо перед его глазами, что именно ты можешь сделать со мной? Что это было на земле? Ючин Хёк тяжело вздохнул, успокаивая ноги, начавшие неукротимо дрожать. Он заметил, что клоны неописуемого расстояния, окружающего его со всех сторон, начали скрытно отступать со времени входа интригана. Такого не может быть. Он разозлился на иррациональность сценария и разозлился на звездный поток, который допускал такую бессмысленную вероятность. И когда его мысли достигли этого места, внутренняя часть его головы наконец прояснилась. Глава 78.2. Кульминация, часть 6. Если я думаю обо всем, что до сих пор делал скрытный интриган, то его воплощение в это место сейчас должно быть невозможным. Скрытный интриган отличался от кого-то вроде великого мудреца, равного Непк, Уриэль или даже черного огненного дракона бездны. Нет, он был внешним богом, и ему нужно невероятное количество вероятности, чтобы спуститься в этот мир. Су-чу-чу-чу-чут. Наверняка, все тело скрытого интригана металось в прогрессирующей нарастающей буре вероятности с каждой секундой. Независимо от того, кем вы были, вы никогда не могли быть свободны от последствий шторма вероятности. Что означало, что шансы на победу не были равны нулю. Если бы я был Ким Дак Чой в этой ситуации, как будто он стал Ким Дак Ча, Ючин Хёк начал говорить спокойным тоном. Я этого не понимаю. Ты до сих пор находился за пределами радара, так почему ты вдруг так вмешался? Потому что сейчас самое подходящее время. Подходящее, реально, как только этот обмен закончился, с другой стороны пустой пустоты раздался странный рев. Казалось, что битва между драконом апокалипсиса и неописуемым расстоянием достигла своего апогея. Окружающее пространство сильно исказилось после невероятного взрыва. Ючин Хёк был свидетелем того, как космос, казалось, был раздавлен целиком, и до него дошло, что звездный поток действительно движется к своему разрушению. Конечно, Было бы странно, если бы сумасшедшие вещи появились сейчас с таким типом вероятности. И скрытный интриган все время ждал этого момента. Ку-гу-гу-гу-гу. Большие дыры открывались далеко над его головой. Впервые он увидит, что много огромных дыр появится одновременно. Это была дыра бедствия, которая предположительно могла разрушить мир, даже если бы открылась только одна из них. И через эти огромные, далекие дыры бесчисленные щупальца начали выглядывать наружу. Ах! О, великий интриган! Подъем исчезнувших островов теперь начнется. Страшные крики можно было услышать отовсюду. Эти настоящие голоса заставляли тела слушателей окрашиваться мутной энергией. Как будто он реагировал на эти настоящие голоса, скрытный интриган, все еще несший Ким Дакчу, начал медленно подниматься. Точнее, он следовал к одной из великих дыр. Выражение лица Ю Чинхёка напряглось. «Подождите, остановись». Несмотря на то, что у него не было конкретного плана, парень все еще стоял на пути скрытого интригана. Это все, что он делал, но кровь текла из его ноздрей. Его зрение стало тусклым, а рука с мечом дрожала. Даже тогда молодой человек все еще говорил: «Я не могу позволить тебе уйти». Скрытный интриган посмотрел на Ю Чинхёка в таком состоянии и заговорил: «Не пытайся делать глупости. Возможность регресса не гарантирует тебе нетронутой жизни в следующем ходу». Ю Чинхёк точно понял, что означают эти слова. Одна жизнь не закончилась этой жизнью. Все предыдущие жизни всегда оставались проклятием в следующих регрессах. Парень схватил меч достаточно сильно, чтобы сломать его рукоятку, и заговорил: «Я не планирую отправляться в следующую регрессию». Это так? Сразу после этого Ю Чинхёк почувствовал боль, похожую на то, что его тело было раздавлено. Эта атака не имела ни звука, ни предварительного предупреждения, только движение взгляда, и все тело Ю Чинхёка было сильно сжато, как будто его бросили в компактор. Он сплюнул кровь, прежде чем взреветь: «Не смотри на меня свысока». Гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. Гигантская история «Факел, который проглотил миф» начинает повествование. Давление со стороны статуса, подавляющего его, на мгновение ослабло, когда ауры гигантских историй окутали тело молодого человека. Поскольку Ким Дакча находился в бессознательном состоянии, Ю Чинхёк был теперь владельцем самой большой доли гигантских историй, которой обладала компания Ким Дакчи. Он не пропустил это открытие и взмахнул своим черным демоническим мечом. Он вылил всю оставшуюся магическую энергию в оружие, и волны разрушения небес прокатились по его лезвию. Меч, который мог разрушить небеса и уже срубил звезду. Тот самый меч теперь двигался, чтобы поразить не кого-то, а его самого. Это была неожиданная атака без притворства или уловок. Однако его меч остановился после громкого, резкого металлического лязга. Что-то из металла заблокировало его атаку. Глаза Ю Чинхёка стали больше. Это был сотрясающий небеса клинок. Оружие, которое сломалось давным-давно в самом начале его третьей регрессии, держал скрытный интриган. «Ты не можешь победить меня». Два клинка снова столкнулись, заставляя танцевать порочный ветер пылающих искр. Кровь текла из носа и губ Ю Чинхёка. Казалось, что его душа рушится, отправляя кусочки в дальнюю сторону космоса, только от столкновения их лезвий. Только одно столкновение, и его правая рука были разбиты вдребезги, а его ребра сломаны. Ю Чинхёк не показывал никаких намеков на ужасную боль и продолжал повышать свой статус. По крайней мере, он не умрет, что означало, что это все еще выполнимо. «Ты тоже инвалид, как и я». Действительно, статус интригана становился все более нестабильным с каждой прошедшей секундой. Искры становились все тяжелее и злобнее, в то время как истории, поддерживающие пальто и его тело воплощения, начали рассеиваться. Казалось, что истории, которые не могут быть слиты, были смешаны вместе. Без сомнения, ублюдок вынуждает себя. «Мне нужно купить больше времени». Кроме того, скрытный интриган, казалось, тоже некоторое время беспокоился о чем-то другом. Он не показал это в своем выражении, но Ю Чинхёк все же чувствовал это. Действительно, казалось, скрытый интриган пытался сделать так, чтобы его статус не был замеченным кем-либо. Значит, этот ублюдок не был в ситуации, когда мог появиться здесь с полным пренебрежением ко всему. «Пытаешься выиграть время, да этот план тебе не подходит. Ты узнали это от Ким Дакчи?» Ю Чинхёк не ответил. Тот факт, что его противник стал болтливым, мог означать только то, что интриган тоже стал беспокоиться. «Ты только на третьей регрессии. Итак, Твоя конечная цель не должна иметь ничего общего с Ким Дак Чой. Так почему ты так одержим им? Вот о чем я хочу тебя спросить. Чтобы достичь своей цели, мне необходимо присутствие Ким Дак Чи. Мне тоже подходит этот ответ. В этот момент слабые следы эмоций вспыхнули в глазах интригана. Как будто он знал, о чем думал Ю Чин Хёк. У тебя не получится. Потому что даже Ким Дак Чи не знает, как выглядит последний сценарий этого регрессионного поворота. Если бы дело было только в нем, ты был бы прав. Как забавно. Третий регресс, который даже ничего не знает. Я действительно могу находиться только в своей третьей регрессии, но истории вышли из всей фигуры Ю Чин Хёка. Как минимум, я прожил третью регрессию, о которой ты ничего не знаешь. Новые истории, которые парень заработал во время этого третьей регрессии, стали его частью и продолжали циркулировать внутри него. Некоторые тексты текли в печали, а другие двигались элегантно и красиво. Истории, которых не было в прошлых жизнях, и те, которые он не сможет снова заработать в будущих жизнях. Скрытный интриган тихо наблюдал за этими историями, прежде чем открыть губы, чтобы что-то сказать. «Нет, я знаю об этой жизни, а марионетка древнейшей мечты». Глава 78.1. Кульминация. Часть 7. Марионетка древнейшей мечты. Ю Чин Хёк нахмурился, хотя это был не первый раз, когда он слышал этот термин. «Это чепуха о марионетке снова. Что это вообще значит? Ты все еще даже не понял этого, и поэтому ты только третьей регрессии. Не говори так, как будто ты такой удивительный. Что ты знаешь об этой регрессии? Я знаю намного больше, чем ты». Вспышка гнева охватила Ю Чин Хёка, и золотой свет внезапно окрасил его правый глаз. Эксклюзивный навык «Глаз мудреца Ур» активируется. Нынешний Ю Чин Хёк был трансцендентом, неоднократно переживающим быстрое повышение своего статуса, и теперь он был достаточно силен, чтобы сражаться с созвездиями повествовательного уровня. Принимая во внимание тот факт, что уровень распознавания глаза мудреца зависит от статуса пользователя, он должен теперь иметь возможность прочитать фрагментированную информацию о созвездии. Цу-чу-чу-чу-чут. Только два человека до сих пор прекрасно закрывали его око мудреца. Одной из них была пророк Анна Крофт, а другим – Ким Дак Чи. Однако если его мысли были правильными, тогда должно быть еще одно существо, которое он не мог прочитать, так же, как и подобает регрессору третьего хода. Твое суждение также скучно. Правый глаз скрытого интригана также сиял в блестящем золотистом оттенке, точно так же, как Ю Чин Хёк. Видение его правого глаза на мгновение было окрашено в малиновый цвет, и струйка крови протекла по щеке Ю Чин Хёка. Эксклюзивный навык «Глаз мудреца» был прекрасно отражен другим глазом мудреца. Созвездие «Скрытный интриган» смотрит на воплощение Ю Чин Хёк. Нет такого способа, чтобы такой ублюдок, как ты, был Ю Чин Хёком. Он просто не мог принять это. Независимо от того, какой регресс превратит Ю Чин Хёка в это, он никогда не использовал сценарий других в качестве своего развлечения. Он был уверен в этом. Даже если бы он существовал в других раундах регресса, независимо от того, сколько жизней он пройдет, Ю Чин Хёк был абсолютно уверен, что никогда не изменит своего убеждения. Глаза скрытого интригана тихо поблескивали. «Ты прав. Теперь я просто скрытный интриган». Он был просто скрытым интриганом, кем-то, о ком продолжали упоминать до сих пор. Он продолжил. Ю Чин Хёк из третьей регрессии существовал только для уничтожения звездного потока. Итак, ты знал это. Скрытный интриган взглянул на черный демонический меч, кричащий яростно и энергично, и сформировал слабую улыбку. Нет, вместо того, чтобы называть это улыбкой, правильнее было бы описать это как слегка тревожное движение губ. Когда ты уничтожаешь звездный поток, каждое созвездие в нем будет падать. А это значит, что этот дурак тоже умрет. Пристальный взгляд упал на бессознательную фигуру Ким Дак Чи. Он дрогнул, как будто его дыхание закончится в любую секунду, из-за чего Ю Чин Хёк рванулся вперед. Клаанг. Сотрясающий небеса клинок и черный демонический меч столкнулись, и синие искры затанцевали повсюду. Кровь стекала с угла губ Ю Чин Хёка. Гигантская история факел, который проглотил миф, ревет. Он даже не удосужился стереть следы крови и снова взмахнул мечом. Это была атака, вызванная необходимостью избавиться от всех ненужных мыслей в его голове. Акт одного последнего усилия, чтобы сосредоточиться на цели прямо перед глазами, упрощая его мыслительный процесс. К сожалению, его противник уже знал, что Ю Чин Хёк пытался сделать здесь. Скрытный интриган уклонился от черного демонического меча и задал вопрос, как будто высмеивать его. «Почему ты пытаешься спасти Ким Дакчу? В конце концов, разве он не является еще одним созвездием, которое ты так ненавидишь?» Слабый намек на волнение кратко мелькнул на лице атакующего мечом парня. Статус гигантской истории, испущенный Ю Чин Хёком, слегка дрогнул, но скрытный интриган не пропустил это открытие и сделал шаг вперед. «Согласно твоему убеждению, этот дурак должен был уже умереть. В конце концов, в этом мире нет хороших созвездий, верно?» «Созвездия. Существа, которые жаждали сценариев звездного потока, действовали как вуайеристы, следящие за воплощениями и вторгающиеся в их жизни, прожорливо пожирая все в этом мире, что являлось хоть сколь-нибудь стоящей историей. Технически говоря, демонический король спасения был ничем иным, как созвездием, как и все они. И нынешняя цель Ю Чин Хёка состояла в том, чтобы уничтожить все созвездия. Тем не менее он не убил Ким Дакча после того, как последний стал одним из оных. Но почему нет? На этот вопрос он не мог с готовностью ответить. Вот почему Ю Чин Хёк тоже откладывал это. Почему Ю Чин Хёк не убил Ким Дакчу? Все эти человеческие связи, окружающие Ким Дакчу, на мгновение пронеслись в голове Ю Чин Хёка. Син Юсан и Ким Дакча, Ли Кильон и Ким Дакча. Ким Дакча сражается против других созвездий. Ким Дакча, который пожертвовал своей жизнью ради своих товарищей. И Ким Дакча, умирающий в таком ужасном состоянии, как это, в конце концов. Ким Дакча, он. Фрагменты историй, плавающие вокруг Ким Дакча, рассказали свою историю, когда он жил как демонический король спасения. Ю Чин Хёк тоже знал об этих историях. Это были те, что пережил и он сам. Баат. Голос Био донесся очень далеко. Ю Чин Хёк услышал этот голос и медленно открыл губы. Он. Демонический король спасения может быть созвездием, но в этом мире не было хороших созвездий. Эта вера не изменилась в сознании Ю Чин Хёка, поскольку он пережил несколько регрессий, дойдя до третьего круга, всего 4 жизни. Единственная хорошая звезда была падшей, хороший Тактхаби, мертвый Тактхаби, и не было такого понятия, как хороший сценарий. Уже тогда Ю Чин Хёк предал свое собственное кредо, а не прямо сейчас. Это Ким Дакча. Он не созвездие. Нет, он просто человек. Хотя он знал, что это не имеет смысла. Кьюрёк. Что-то кричало изнутри его укрытия в темноте. Кьюрёк, Кьюрёк, Кьюрёк. Это звучало почти так, как будто сама тьма плакала. Нет, скорее это звучало скорее как смех. Прямо посреди этой тьмы был скрытный интриган. Марионетка древнейшей мечты. Вы ничего не знаешь о Ким Дакче. Сотрясающий небеса клинок, зажатый в руке интригана, издал одинокий вой. Это была песня меча, которой обладало только существо, которое пережило жизнь, которую никто не мог понять. Ю Чин Хёк поднял свой импульс, не желая быть отторгнутым. Не говори так, как будто ты знаешь то, чего не знают другие. Вместо словесного ответа скрытный интриган слегка постучал по бессознательному Ким Дакче. Это заставило истории выскользнуть из него, как слезы ребенка, пытающегося и не в состоянии сдержать себя. «Я Ю Чин Хёк», молодой Ким Дакча сказал эти слова неоднократно. Там он оставил место двоюродного брата в одиночестве и получил заработную плату за работу неполный рабочий день, которая была намного ниже минимальной почасовой оплаты. «Я Ю Чин Хёк», это была скромная и довольно распространенная история, бедность, которую можно увидеть повсюду, повесть о неудаче, которую можно найти повсюду. История настолько распространена, что она даже не заслуживает романизации. И вот он, Ким Дакча, живет такой историей. «Я Ю Чин Хёк», здесь был главный герой, который прошел через среднюю школу, университет, армию и компанию, повторяя эти слова, читая веб-роман, сопереживая его ведущему персонажу, вдохновляясь историей, будучи тронутым, взбешенным и опечаленным. «Я», так жил Ким Дакча, читая историю Ю Чин Хёка. Он пережил обычную и ничем не примечательную жизнь. Вместо своего несчастья он принимал несчастье Ю Чин Хёка, и вместо того, чтобы испытать несчастье, он поглотил смерть Ю Чин Хёка. Во время написания комментариев, вмешиваясь в саму историю, СМС дорогой автор Ним, как насчет того, чтобы сделать это в следующем эпизоде. С самого рождения Ким Дакча был созвездием. Глава 78.2. Кульминация. Часть 7. Фигура интригана становилась все более и более нестабильной, как будто он находился под влиянием глубокой темноты, концы его белого плаща рассыпались на черные части. И точно так же, Как это пальто, жизнь Ким Дакча тоже рушилась. Он созвездие, которое пожертвовало жизнью другого существа, чтобы продлить свою собственную. Ю Чин Хёк вглядывался в такую жизнь Ким Дакчи. Некоторое время назад он видел эти истории. Он помнил, как видел фрагменты этих воспоминаний, когда Ю Сана насильно втянула его в то место, которое называется библиотека. Парень из третьей регрессии, ты ничего не помнишь. Мне все равно, как Ким Дакча прошлого жил и что делал со своей жизнью. Золотая аура вылилась из тела Ю Чин Хёка, как будто единственная причина, по которой он продолжал слушать историю интригана, заключалась как раз в этот момент. Молодой человек медленно открыл глаза, все его тело теперь окрасилось в ясный золотой день. Чрезмерный статус выплыл из его ядра после того, как Ю Чин Хёк достиг пятой стадии трансцендентности. Сейчас важно то, что он нужен нам, чтобы увидеть конец этого мира. Поток энергии фехтования, разрывающего небеса мечом, хлынул из черного демонического меча, который теперь претерпевал трансформацию. А если ему нужно умереть, тогда я буду тем, кто совершит дело. Воздушный шаг Ю Чин Хёка пересек пространство. Ковчег взывает к воплощению Ю Чин Хёк. Созвездие Хранитель Мандалы взывает к воплощению Ю Чин Хёк. Там действительно не так много времени осталось. Гигантская история Весна Мира Демонов начинает повествование. Гигантская история Факел, который проглотил миф, начинает повествование. Две гигантские истории теперь проникли в его клинок. Знакомые статусы света и тьмы также были объединены в его атаке. Они были магической энергией от Хан Суюн и Чон Хиван. Созвездие демоноподобный огненный судья даровало воплощению Ю Чин Хёк свое благословение. Созвездие черный огненный дракон бездны даровало воплощению Ю Чин Хёк свое благословение. В этот момент Ю Чин Хёк был не одинок. Противостоящие статусы проникали в единый клинок, заставляя ясный свет черного демонического меча извергать разрушительную историю. Молодой человек побежал по пути, которым руководил его клинок. Каждая ситуация, которую пережила компания Ким Дакчи, была укоренена во всех уголках этого пути. Громовой меч, разрывающий небеса. Ярко-синие электрические дуги окутывали и танцевали вокруг клинка Ю Чин Хёка. Это была глубокая техника, разрывающая небеса, которую он не осмелился использовать, даже когда электрическая ударная волна дракона апокалипсиса ворвалась в их ряды раньше. Вдобавок к этому он добавил секретную технику, которую тренировал всем сердцем и душой до сих пор. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Секретная техника. Передача внутренней тайны. Разрез падающей звезды. Техника, которая даже смогла полностью победить Индру, одного из локапалов. Это могущественное созвездие Извет. Лезвие притягивало захватывающую траекторию разрушения, двигаясь, чтобы срезать еще одну звезду. Эта единственная атака несла в себе всю силу Ю Чин Хёка третьего регресса. Ты, кажется, совершенно не способен к здравому рассуждению. В следующий миг Ю Чин Хёк увидел это. Окружающие пространство и время исказились, и некая история начала свое дальнейшее повествование. «Я обязательно убью вас всех». Это был очень знакомый ему голос. Голос, направленный в небеса, наполненный ненавистью. Снова и снова, от первой жизни до 1863 регрессии, история, созданная в общей сложности 1864 жизнями, оживая снова и снова. Это был ад бессмертия. «Я убью каждого из вас». Когда два меча сошлись, Ю Чин Хёк почувствовал, что все его существование было стерто. Разница в их статусах вышла за рамки подавления и превратилась в настоящее чистое уважение. Он понимал отчаяние, сожаление, печаль и ненависть, запечатленные в каждой грани этой истории. И в то же время он вообще не мог их понять. Он даже не мог заставить себя понять глубину этих огромных эмоций. Вот почему, подобно бесчисленному количеству Ю Чин Хёков в этой истории, он начал отчаиваться. Столкнувшись с этой историей, он действительно был всего лишь Ю Чин Хёком третьей регрессии, как ранее указывал скрытный интриган. Что ему нужно было сделать, чтобы понять эту невероятную необъятность времени? Когда он пришел в себя, Ю Чин Хёк летел назад в космосе. Крылья, которые ему предоставили Чон Хиван и Хан Суюн, порвались. Его черный демонический меч, теперь разбитый надвое, кружась и падая рядом с ним, как и его жизнь. Казалось бы, медленно движущийся сотрясающий небеса клинок теперь приближался к его сердцу. Очки хаоса растут. Кто-то настороженно относится к существованию скрытого интригана. появился пес Тиндалоса. Именно тогда произошло неожиданное событие. Странные формы жизни, такие же зловещие и подавляющие, как внешние боги, внезапно выскочили из углов искаженного пространства. Они закричали, как идеально обученные гончие, и игнорировали законы пространства-времени, чтобы наброситься на скрытого интригана, как будто они застряли в быстрой перемотке вперед. Цу-чу-чу-чу-чут, раздражающие псины, сотрясающий небеса клинок, падающий на грудь Ючинхёка, изменил свое направление и начал атаковать собак. Тем не менее он все еще не смог заблокировать каждую из них. Только тогда Ючинхёк понял, что эти собаки были тем, чего скрытый интриган пытался избежать до сих пор. После того, как его укусила одна из гончих, интриган поспешно полетел в сторону далекой великой дыры. Вместе с Ким Дакчой, которого все еще держал одной рукой, Ючинхёк протянул руку без особой энергии, но к тому времени звезда стала слишком далекой, чтобы достигнуть ее. У него больше не было сил, чтобы идти к этой звезде. Сломанная пара крыльев рассыпалась, как песок, и вот так он рухнул в темноту земли внизу. «Нам нужно отправляться прямо сейчас». «Нет, подожди ты. Мой мастер и Аджосси еще не вернулись». Капли холодного пота текли из неспокойного мастера ковчега, когда он наблюдал, как Личихи предъявляет необоснованные требования. Завершается вывод 89-го сценария, последний дракон книги Откровения. Оставалось всего 30 секунд до закрытия острова. Они должны были покинуть это место не позднее, чем через 20 секунд. В конце концов, мастер ковчега принял решение и собирался начать грести изо всех сил. Но потом, вот они, что-то падало с неба наверху. Это Ючинхёк. Ючинхёк в оборванном пальто упал на землю. «Мастер, что там произошло?» Личихи вскочила, поймала его и вернулась на ковчег. И Хан Суюн, и Чон Хиван быстро подошли поближе, чтобы потрясти его. «Хэй, Ючинхёк, почему ты один? Где Ким Дакча? Что случилось с Дакчой Си?» Ючинхёк не ответил. Понимая, что это означает, обе женщины посмотрели на небо, но затем ковчег начал двигаться. «Нет, подожди, подожди секунду. Еще один человек должен прийти. Я сказала тебе прекратить. Черт побери». К сожалению, слова компаньонов были сметены ударной волной, а также туманом тьмы, принадлежащим неописуемому расстоянию, злобно взревевшему на расстоянии. Место для сценария закрывается. Деформация начинается. Созвездия закричали, и под каскадным метеорным потоком закрывающие занавески опустились на мир. Меньший апокалипсис, чтобы предотвратить еще больший. В этом зрелище остров реинкарнаторов исчезал навсегда. «Нет, стой, я сказала остановиться». Ковчег исчезал в ясной, яркой полосе света, и некоторые люди на борту отчаянно протягивали руки. Некоторые плевались, некоторые закричали, и некоторые наблюдали, как все это происходит. «Ким Дакча, вознаграждение, полагающееся по сценарию, будет рассчитано». Кто-то из звездного потока завершил свою кульминацию. Гигантская история «Сезон света и тьмы» рождается, и тогда в этом месте осталась только история, которую никто не хотел слышать. Глава 79.1. Скрытный интриган, часть 1. С момента окончания Великой войны святых и демонов прошло 2 дня. Заполненный кошмаром остров реинкарнаторов больше нельзя было увидеть. Созвездия постепенно покидали ковчег, занимая свои законные места на ночном небосклоне. Это остановка для Олимпа. Созвездия Олимпа встали со своих мест после того, как корабль сделал объявление. Дионис, стоя в качестве их представителя, перевел взгляд на Чон Хиван и обратился к ней. «Примите мои извинения за то, что я ухожу первым, хотя это трудный период для вас. Нет, все будет хорошо, спасибо. И все-таки, я советовал бы не беспокоиться. В конце концов, он необычное созвездие. Без сомнения, он все еще жив». Он слегка похлопал по плечу девушки и вскоре исчез за темным измерением, возглавляя другие созвездия. Она стояла там и молча ждала, пока они не исчезнут из поля зрения, прежде чем спуститься с носа ковчега. Когда она добралась до нижней части лестницы, Чон Хиван нашла человека, ожидающего ее, Хан Суюн. «Дионис, он ушел, и Чок Чинен, и подземный мир тоже, я думаю, что они скоро уйдут». «Ауриэль?» Хан Суюн продолжала спрашивать, а Чон Хиван продолжала отвечать. Большинство из того, о чем они болтали, были осколками тривиальной информации, вроде Аида и Персефоны, Уриэль, Чок Чинена и так далее. Кто-то уходил, кто-то оставался, кто-то сопровождал их. Часть информации касалась вопросов, которые все уже знали. Дело в том, что было неважно, знал ли кто-то то или это. Хаён Си все еще полностью измотана, и учителя помогают ей, выполняя Чугун Два Хиол. А Чихи сзади чинит свой линкор, а как Ли Хёнсон. Одна спрашивала, а другая отвечала. Они шли по коридорам ковчега и повторяли этот процесс. Казалось, что они не смогут продержаться ни секунды, если не будут делать этого. А как же дети? Ну, они. Прежде чем Чон Хиван успела закончить предложение, они услышали голоса детей, выходящие из одной из кают, расположенных вдоль коридора. Я знал это. Я должен подписать контракт с тьмой прямо сейчас, чтобы я мог отомстить за Хёна. Жажда мести? Мести кому? А Джо Си определенно жив. Я чувствую это. Ну, я тоже это знаю. Если это Докча Хён, он определенно. Тебе уже нужно проснуться. Нам нужно придумать разумный план прямо сейчас. Шаги Чон Хиван и Хан Суюн остановились в то же время, как если бы они пообещали это сделать. Они слушали разговор детей. Эти двое безудержно рыдали только накануне. Однако оба, которые сейчас скрывались за дверью каюты, были. «Думаю, все будет хорошо, в конце концов», — сказала Чон Хиван. Хан Суюн ждала паузы, прежде чем спросить ее, «А что насчет тебя?» Последняя не ответила. Вместо этого ее взгляд медленно дрогнул. Первая перестала смотреть на собеседницу и тоже опустила собственный взгляд. Чон Хиван в конце концов открыла губы и произнесла. «Он попросил меня спасти его. Он умолял меня спасти его». Она крепко сжала кулак. Им не нужно было смотреть друг на друга, чтобы почувствовать, как эта эмоция резонирует между ними. Раздался такой звук, как будто где-то шел сухой дождь. Хан Суюн слушала этот шум бесстрастно, прежде чем заговорить. «У нас будет много дел, когда мы вернемся». «Правильно, я знаю», Чон Хиван потерла лицо рукавами и слабо улыбнулась. «В настоящее время мы должны вернуться в Сеул, верно? Нам следует. Определенно, некоторые ублюдки будут стремиться в Сеул, когда Докча Си исчез, и нам придется разобраться с ними и навести порядок дома. Кто скажет Ли Сукён, это хорошо». Две женщины перестали говорить и некоторое время смотрели на пустое место. Первой, кто нарушил молчание, была Хан Суюн. «Хотелось бы, чтобы у нас все еще была Юсана в такие времена. Я скучаю по Сане Си. Они потеряли слишком много, пока добрались сюда». Их взгляды переместились за окно, чтобы увидеть свой путь, проходящий сквозь темное измерение. Они видели, как звезды на далеких галактиках мягко сверкают. Вселенная не будет разрушена только потому, что одна звезда внезапно исчезла. Их было бесчисленное множество, и их свет будет продолжать существовать и после. Но для тех, кто живет на определенной планете, эта конкретная звезда была бы всем, что они знали о самом свете. Хан Суюн старалась не смотреть на отражение Чон Хиван на окне. Последняя пробормотала тем временем, что на Земле случилось с Докча Си. Первая не ответила и снова начала идти. Вскоре они прибыли в последнюю каюту в коридоре. Они тихо открыли дверь и вошли, чтобы найти Ючин Хёка, обмотанного с ног до головы бинтами, лежащим на кровати. Хан Суюн порылась-рылась в своих внутренних карманах, чтобы найти лимонную конфету, и сказала, «Мы должны быть в состоянии узнать, когда этот идиот проснется. Это случилось еще тогда, когда я только читал «Пути выживания». Я прокручивал главу, полностью удовлетворенный, зная, что я закончил работу дня, только чтобы обнаружить что-то написанное в углу внизу. Это были слова автора. Книга, газета, журнал Докча Ним, что ты думаешь? Я уже забыл, с чем связан этот вопрос. Возможно, речь шла о разработке сюжета, или он мог что-то подразумевать в самом романе. Если подумать теперь, как я ответил ему тогда, ну, такой простой поворот немного. Ты тоже так думал? Я был поражен этой частью моих воспоминаний заново. Действительно ли что-то подобное произошло? Я так хорошо помнил о пути выживания, так почему я полностью забыл об этой части воспоминаний? Я совершенно не мог этого понять. Хорошо, теперь, когда я оглянулся назад, автор время от времени болтал со мной, не так ли? Что касается меня, я написал комментарий, чтобы привлечь автора. Большую часть времени это было для того, чтобы подбодрить его или задать вопросы относительно следующего регрессионного поворота, но иногда я пытался понять его и суть романа. Я думаю, это было где-то, когда Ючин Хёк только что прошел 600-ю регрессию. Я просто не мог понять что-то в романе, как бы я ни думал об этом, поэтому я в конечном итоге спорю с автором в разделе комментариев. Автор ним. Это была опечатка. Как может Чин Хёк Си так ярко улыбаться? ТЛС-123 ответил быстро. Любой изменился бы так после более 600 регрессий.